Глава 24. Событие 69. Однажды я плакал, потому что у меня не было обуви для игры в футбол, но однажды я встретил человека, у которого не было ног. Зинедин Зидан. К Фомину бежал со стороны Блинкова один из защитников в белой футболке с синим воротничком «Апаш». Вовка знал, что свою желто-зеленую форму бразильцы еще не придумали. Именно поражение на этом чемпионате заставит их сбросить с себя белую форму, сжечь ее и надеть желтую. А вообще интересно, почему такой ажиотаж с этими бразильцами? Нет, Челенков отлично знал, что в будущем бразильцы станут пятикратными чемпионами мира. Но это знание из будущего. Сейчас все не так. Сейчас проводят всего 4-й чемпионат мира, и первым чемпионом стал Уругвай. Потом 2 титула у Италии, и в реальной истории 2-й чемпионский титул возьмут заслуженно уругвайцы. А те самые пацаны из Парагвая, которых Аполлонов уговорил таки перебраться в СССР и даже договорился, что они вместе с командой поплывут на победе, обыграют в следующем году или через год бразильцев на Кубке Южной Америки. Так что 10 там или 15 самоубийств прямо на стадионе Маракана после матча с Уругваем в Реале – это явно необоснованные пока амбиции. Бразилец был еще далеко, и его пока опасаться не стоит. Впереди метрах в 10 бы Гринин, но его опекал плотно защитник, и отправлять ему Круглого в борьбу было не лучшей идеей. Бесков по центру только набегал, но прямо наступая ему на пятки, несся стопер. Тоже не вариант. Еще дальше по левой кромке почти продвигался к воротам Жемчугов, но и вокруг Вальки вертелось аж 2 защитников. Некому отдать. Пришлось в очередной раз Вовке из себя Горинчу изображать. До Гринина добрался хотя бы. А совсем бы замечательно было, чтобы капитан в это время двинулся в сторону ворот. И Алексей мысли артиста уловил. Потрусил к воротам. У защитника, его опекавшего, дилемма нарисовалась. У Бразилии просто не могло еще существовать зонной защиты. Этот конкретный белый был закреплен за красной десяткой. Нужно его опекать, и, выходит, нужно двинуться за ним в сторону ворот. Но навстречу ему бежал игрок с мячом. И рядом не было ни одного белого. Левый защитник вдолбленную мантру об опеке из головы выбросить не смог. Потрусил не к Вовке, а за Грининым. При этом дилемма его отвлекла, и капитан русских успел прилично убежать. Опомнившись и решившись, ускорился защитник. Рванул за Грининым. Вовка порадовался. Еще 10, а то и 15 метров пустого пространства. Спиной он ощущал, что бразилец, его опекающий, топочет позади. А чего? Можно и отпустить чуть мяч. Пустое пространство позволяло, а опередить его при великанском росте и стартовом рывке солидном ни один бразилец не сможет. Догнав Круглого, Фомин снова крутанул головой, оценивая обстановку. Ничего не изменилось. Разве что все 10 белых товарищей с синими воротничками сместились на 10 метров ближе к своим воротам. До ворот оставалось 15 метров, и Гринин уже был в площади ворот. В паре метров от правой штанги. Туда же почти добежал Бесков со своим опекуном. Но Костя несся как паровоз, и бразильский стопер подотстал. Ему да к ему. Вовка махнул рукой Гринину в надежде, что тот поймет правильно, и навесил ему на голову. И Алексей понял правильно, словно нарабатывали эту комбинацию. Он боднул Круглого лбом и точно сбросил его в ноги Бескову. Удар? И сетка чуть не порвалась от пушечного выстрела нападающего сборной СССР. Где-то там, среди почти 400 тысяч глаз, карих в основном, было 2 зеленых, которые за Вовкой наблюдали. Еще бы знать где. Знак подать, что не подведем. «Молоток, артист!» Мимо пронесся Бесков. «Точно, отличный пас!» Хлопнул по спине капитан. «Чего ворон ловишь? Думаешь, без нас не начнут?» Все бежали на свою половину. Красные, да и белые всем кагалом ломанулись. Впереди с мячом в руках нёсся к центральному кругу маленький негритёнок. Спешил быстрее ввести Круглого в игру. Нужно срочно отыграться. И все это под оглушительное молчание стадиона. Словно вдохнули почти 200 тысяч человек, когда Вовка навесил мяч на черепушку Гринина. И так они могут выдохнуть. Решают то ли заорать на своих, то ли засвистеть. А чего? Момент прошел. Будущие многократные чемпионы мира быстро разыграли мяч, и всей командой понеслись к воротам соперника. Только у центрального круга стопер остался, и рядом с Грининым его опекун крутился. Далеко продвинуться белые не успели. Негритёнок этот, Балтазар, 9-й номер. Чуть далеко отпустил мяч, и Виктор Шалимов легко у него отобрал круглого и катнул Вовке Третьякову, вводя его в игру. Бабах! Преодолев половину поля, мяч оказался возле Бескова. Не получилось на этот раз. Защитник, пусть немного грубовато, выставив вперед шипы в подкате у Кости, круглого выбил. Набежавший от Гринина опекун не менее пушечным ударом снова его в сторону красной машины отправил. И игра остановилась. Не в том смысле, что никто ничего не делал. Стояли и бамбук курили. Нет. Все носились, пинали, рубились, хватали за футболки и снова носились. А мяч облюбовал центр поля и никуда не спешил. Пролетит 10 метров вправо и вернется, унесется налево и опять уже около центра. А закончилось это плачевно. В очередной раз отправленный Шалимовым мяч подлетел по центру поля к Бескову. И тот его решил вести к воротам, хотя Вовка махал ему рукой. Да, Гринин был прикрыт, а Фомин скорее справа, чем впереди. Но перед ним было чуть не 20 метров свободного пространства. Может, не увидел его будущий тренер Челенкова? И поплатился. Все тот же бразильский стопер опять решил подкатом выбить мяч и угодил шипами по колени Бескову. 100% умышленно. И как назло, рядом судьи не оказалось. Игру даже не остановили. Бразильцы подхватили мяч и понеслись всей толпой к воротам Третьякова. А Константин остался на газоне. Фомин засвистел, замахал руками, но судья уже мчался наполовину сборной СССР. Стараясь от мяча сильно не отставать, Вовка дернулся к воротам, потом оглянулся к Бескову и побежал к нему. И в это время стадион взревел. «Ну не ходи к семи гадалкам. Бразильцы гол забили».